тот вечер перед ее смертью, когда они приехали. По-моему, он вообще не заходил к ней в комнату. Неужели? Она его и не звала. Но, разумеется, ни у кого у нас и в мыслях не было, что ее конец совсем близок. Среди мужчин немало таких, как он, боятся зайти в комнату к больному человеку. Ничего не могут с этим поделать, и это вовсе не бессердечность. Просто не хотят расстраиваться. Пуаро, понимающе кивнул, потом спросил: «А вы уверены, что мистер Уэллман не заходил в комнату своей тетушки незадолго до ее смерти?» «Уверена. По крайней мере, во время моего дежурства. Сестра О'Брайен сменила меня в 3 часа ночи. Возможно, она и посылала за ним перед ее кончиной, но мне она во всяком случае словом об этом не обмолвилась. А не мог он заглянуть к ней в ваше отсутствие?» — предположил Пуаро. Сестра Хопкинс тут же оборвала его: «Я не оставляю своих пациентов без присмотра, мосье Пуаро». «Тысячи извинений. Я не это имел в виду. Я подумал, вы могли выйти за горячей водой или спуститься вниз за нужным лекарством». Смягчившись, сестра Хопкинс сказала: «Я действительно спускалась вниз, чтобы сменить воду в грелках. Я знала, что на кухне всегда есть чайник с горячей водой». «Вы долго отсутствовали?» «5 минут». «Но, возможно, именно в это время мистер Уэллман заходил в комнату тети. Но тогда он должен был тут же от нее сбежать». Пуаро вздохнул: «Ваша правда. Мужчины страшно боятся сталкиваться с болезнью. Женщины — вот кто наши ангелы-хранители. Что бы мы без них делали? Особенно без представительниц вашей благородной профессии». Сестра Хопкин слегка порозовела от смущения. «Вы очень любезны. Я никогда об этом не задумывалась. У медсестер такая тяжелая работа, что как-то даже и не вспоминаешь о том, что делаешь благородное дело. Вам больше нечего сказать мне о Мэри Джерард?» — спросил Пуаро. Последовала довольно продолжительная пауза. «Нечего. Я больше ничего не знаю». «Вы совершенно в этом уверены?» «Вы не понимаете. Я любила Мэри». Вдруг с жаром выпалила сиделка. «И вам нечего сказать?» «Да. Больше нечего». Глава 4. В присутствии величественной, затянутой в черной миссис Бишоп, Эркюль Пуаро стал вдруг робким и незаметным. Завоевать доверие миссис Бишоп была задача не из легких. Воспитанная в старых традициях, она порядком недолюбливала иностранцев. А Эркюль Пуаро был просто вопиющим иностранцем. От ее ответов веяло ледяным холодом, а во взгляде сквозило неодобрение и недоверие. То обстоятельство, что его представил доктор Лорд, ничуть не смягчило суровость этой дамы. «Разумеется», — заметила она, когда доктор Лорд ушел, — «доктор Лорд весьма одаренный врач, и у него доброе сердце. Но доктор Рэнсом, его предшественник, прожил здесь столько лет». Из чего следовало, что доктор Рэнсом вполне соответствовал требованиям местного общества, и ему можно было доверять. А у доктора Лорда, еще весьма молодого человека, чужака, занявшего место доктора Рэнсома, было одно единственное достоинство — одаренный врач. Судя по тому, как это было сказано, для миссис Бишоп одной одаренности было явно недостаточно. Эркюль Пуаро пустил в ход все свое красноречие, всю свою находчивость, обаяние, но, увы, миссис Бишоп оставалась холодна и непреклонна. Смерть миссис Уэллман очень-очень опечалила ее. Покойную так уважали во всей округе. Арест мисс Карлайл был, по мнению миссис Бишоп, просто позорным и явился результатом этих новомодных методов работы полиции. Относительно смерти Мэри Джерард она не могла сказать ничего определенного. «Ничего не могу сказать наверняка. Вот, в сущности, все, что от нее удалось добиться». Эркюль Пуаро разыграл свою последнюю карту. С простодушной гордостью он сообщил о своем недавнем посещении Сандрингема, горячо восторгаясь очаровательной простотой и сердечностью королевского семейства. Сандрингем — одна из загородных резиденций английских королей в графстве Норфолк. Миссис Бишоп, которая по придворному циркуляру неукоснительно следила за жизнью высочайших особ, была покорена. Придворный циркуляр. Ежедневный бюллетень об участии членов королевской семьи в официальных мероприятиях, рассылаемый редакциям газет и журналов, учрежден королем Георгом III в 1803 году. Если даже они, их королевские величества, пригласили мусье Пуаро, это, естественно, в корне все меняет. Пусть он даже и иностранец, но кто такая она, Эмма Бишоп, чтобы давать ему отворот-поворот, если само королевское семейство распахивает перед ним дверь? Вскоре они с мосье Пуаро погрузились в приятную беседу на поистине захватывающую тему, обсуждали наиболее подходящего кандидата в супруги принцессы Елизаветы. Наконец, когда все вероятные кандидаты были оценены как не вполне достойные, они переключились на менее возвышенные темы. «Женитьба, увы, чревата опасностями и ловушками», — назидательно изрек Пуаро. «Да, действительно. А эти разводы?» С брезгливой гримаской воскликнула миссис Бишоп, словно речь шла о какой-нибудь заразной болезни, вроде ветрянки. «Полагаю, миссис Уэллман желала видеть свою племянницу хорошо устроенной, чтобы, как говорится, спокойно умереть?» «Да, это так», — кивнула миссис Бишоп. «Помолвка мисс Эллинор с мистером Родериком была для нее большим утешением. Она всегда очень надеялась, что это свершится. А не была ли их помолвка вызвана в какой-то мере желанием сделать приятное тетушке?» — рискнул спросить Пуаро. «Что вы, мистер Пуаро, я бы так не сказала. Мисс Эллинор всегда любила мистера Родди, еще с той поры, когда была крохотной симпатичной малышкой. Мисс Эллинор чрезвычайно цельная и преданная натура, а он...» «И мистер Родерик был предан, мисс Эллинор», — строго сказала миссис Бишоп. «Однако помолвка, кажется, была расторгнута». Лицо миссис Бишоп запылало от гнева. «Исключительно из-за коварства одной змеи, которую тут пригрели», — заявила она. Изобразив невероятное потрясение, Пуаро воскликнул: «Да что вы говорите?» Миссис Бишоп еще больше краснее пояснила: «Я знаю, мистер Пуаро, что не принято дурно говорить о покойных, но эта молодая женщина втайне творила неблаговидные дела». Пуаро задумчиво посмотрел на нее и потом сказал самым простодушным видом: «Признаться, вы меня очень удивили. У меня сложилось впечатление, что она была очень простой, скромной девушкой». Подбородок миссис Бишоп слегка задрожал. «Она была очень хитрой, мистер Пуаро. И люди попадались в ее силки. Сестра Хопкинс, например. Да и моя бедная милая хозяйка тоже». Пуаро сочувственно покивал головой и подцокал языком. «Вот так-то!» — воскликнула миссис Бишоп, подстегнутая его сочувствием. «Она быстро стала сдавать, моя бедняжка. И эта молодая особа втерлась к ней в доверие. Уж она-то своей выгоды не упустила бы. Все вертелось рядом. Читала ей книжки, приносила букетики цветов. Все время только и слышалось: Мэри то, Мэри это. Где Мэри? А сколько денег на нее тратила? Дорогие школы, потом учеба за границей. И все это для дочери жалкого старикашки Джерарда. Уверяю вас, ему это тоже было не по вкусу. Он часто жаловался на ее высокомерные замашки. Выскочка, вот кто она была». «Вот так-то!» Вновь сочувственно покачал головой Пуаро. А уж как она опутывала мистера Родди! А он, простая душа, попался на ее удочку. Мисс Эллинор, этой благовоспитанной молодой леди, конечно, и в голову не могло прийти, что творится за ее спиной. Но мужчины все одинаковы. Их ничего не стоит поймать на лесть и смазливую мордашку. Пуаро вздохнул. У нее, наверное, были поклонники и из ее собственной среды. Разумеется, были. Например, Тед, сын Руфиуса Бигланда. Симпатичный парень. Таких поискать. Но нет, наша благородная леди слишком для него хороша.